«Какие новости?» — задал вопрос Стинов перед тем, как приняться за следующий сэндвич. Канал комендантов о происшествии в секторе Ломоносова по-прежнему молчит. «Что и понятно», — сказал Медлив, — «хотя они уже должны были отыскать своих покойников. Кстати, давно собирался спросить, а как поступили с погибшими информационниками?» Отложив так и не начатый бутерброд, спросил Стинов. «Как и со всеми мертвыми», — равнодушно пожав плечами, ответил Медлив. «Отправили в молекулярный распылитель. А что сказали семьям?» «Семейных на работу в службы безопасности не берут». Стинов молча качнул головой. «Ну а почему бросили в секторе мертвых комендантов? Почему их нельзя было тоже отправить в распылитель?» «Сразу видно, что ты ни разу еще никого не хоронил», — мрачновато усмехнулся Медлив. «Процесс отправки тел в распылитель строго контролируется. Непосредственно перед распылением непременно проводится вскрытие. Гибель наших четверых ребят была оформлена как несчастный случай. Представляешь, какие вопросы начали бы задавать тому, кто притащил бы врачу-коронеру 3 с лишним десятка мертвецов с многочисленными колотыми ранами и несовместимыми с жизнью травмами?» Медлив сделал глоток из банки и взял из коробки бутерброд. «Я сегодня вытянул из инфосети файл, подброшенный иксайтами». Перевел он разговор на более нейтральную тему. «В нем сообщается, что неким таинственным снарядом в сферу было доставлено послание от жителей Земли. Однако коварные информационники, перехватив послание, скрыли его от народа. Как тебе это нравится?» «Подобные слухи возникают регулярно», — задумчиво произнес Стинов. «Ты считаешь, что они не имеют под собой никакой реальной основы?» «Полнейшая чепуха», — сложил губы в презрительную усмешку Медлив. «Уж я бы знал, если бы произошло что-то подобное. Никакого послания с Земли не было и быть не может». «Почему ты в этом так уверен?» «Я знаком с одним ветераном службы безопасности, который занимался этой работой еще при предшественнике Бермера. Сейчас он инструктор по технике электронного слежения. Лет 30 тому назад он входил в группу, обеспечивавшую секретность и безопасность работ, связанных с попыткой проникнуть через поле стабильности, не нарушая его целостности». «Исследователи пришли к однозначному выводу, что подобное проникновение возможно только изнутри сферы. Преодолеть поле стабильности извне невозможно, ни при каких обстоятельствах. Так что ни о каком послании с Земли не может быть и речи». «А что насчет проникновения сквозь поле из сферы?» «На этом направлении, как мне рассказывали, были достигнуты определенные результаты, но на самом верху, на перекрытии сектора Ньютона, еще до того, как его испоганили иксайты, а затем заняли бешеные, была сооружена стартовая площадка для капсулы, которая должна была преодолеть поле. Но еще до первого запуска работы по этой теме были свернуты. В самом деле, какой в этом смысл? Даже если человек в капсуле сможет преодолеть поле и остаться при этом живым, он все равно не сумеет вернуться назад или каким-то иным образом сообщить о том, что увидит снаружи». С сознанием Стинова снова начало происходить нечто странное. Он словно воочию увидел стартовую площадку и капсулу, о которой рассказывал Медлив. Он видел не только ее обтекаемую каплевидную форму, покрытую сверкающей, отражающей свет обшивкой, но и место пилота, и приборную доску перед ним. Он знал назначение каждой клавиши и ручки на ней. Это уже становилось похожим на эфемерные галлюцинации. Прогоняя видение, Стинов зажмурил глаза и встряхнул головой. «Что случилось?» — спросил Медлив. «Нет, ничего», — улыбнувшись, смахнул рукой Стинов. «Просто устал сегодня на работе». Ну, хотя бы одну-то партию сыграем. Не дожидаясь ответа, Медлев включил компьютер и вывел на моноэкран изображение шахматной доски. «А что стало с капсулой?» — спросил Стинов. «С той, что собирались запустить сквозь поле?» — уточнил Медлев. «Ее хотели уничтожить, но сектор Ньютона захватили бешеные, и добраться до стартовой площадки, не рискуя стать при этом покойником, стало практически невозможно. Наверное, так там и стоит. Кому она нужна?» Нажав клавишу, Медлев расставил на доске фигуры. Кроме них, его теперь уже больше ничего не интересовало.